Эпилог. Вера восстанавливалась поразительно быстро. В конце концов нужно было писать статью. Журналистке нельзя отдыхать. Вера писала так быстро, как только могла. На следующий день кролики, работающие в Вестнике, забрали у нее статью и быстро отнесли ее версию встречи на высокой скале в редакцию газеты. Историю собирались напечатать в специальном выпуске в самое ближайшее время. Чуть позже, в тот же день, в дверь Вериного дома постучалась Эсмеральда фон Биверпелт. «Не согласитесь ли посетить лесопильный завод, мисс Виксон? Там сейчас мама, и она очень просила вас прийти». Вера почуяла сенсацию и последовала на завод за Эсмеральдой. Эдит фон Биверпелт вышагивала взад и вперед по кабинету, который раньше занимал Реджинальд. При виде Веры она коротко кивнула. «Вы выглядите ужасно, мисс Виксон». — Спасибо, мэм, — ответила Вера. — Но перед тем, как мы начнем, мне хотелось бы быстренько задать вам один вопрос. Она показала оба листа дорогой бумаги с водяными знаками, которые принесла с собой. Первый — это приглашение на похороны вашего мужа. Второй — поступившая мне угроза. По вашему мнению, как Руби могла заполучить эту бумагу? Эдита смотрела оба листа. — О, боже! Несколько месяцев назад я пожертвовала кое-какие вещи дому престарелых «Добрая ворона», включая пачку платановой бумаги. Вероятно, Руби нашла ее там. — Это все объясняет, — кивнула Вера. — Значит, опять случайность, сработавшая в пользу Руби. Эдит тоже кивнула и повернулась к секретарше. — Позови Читерса, — приказала она. — С какой целью мы здесь собрались, — поинтересовалась Вера. «Просто приготовьте свой блокнот», — ответила Эдит. Вскоре появился Говард и замер в дверном проеме. Он явно нервничал и ломал лапы, пока Эдит не подняла голову и не заметила его. «О, ради всего святого, Говард!» — воскликнула она. «Проходи, присаживайся, я тебя не съем». Говард выглядел напуганным. Он страшно боялся потерять работу. «Да, госпожа», — пискнул он. «Мне стало известно, что ты прекрасно выполняешь свою работу на лесопильном заводе», — заговорила Эдит. «Когда я попросила тебя снова запустить производство, ты все сделал великолепно. И все довольны тем, как ты управляешь предприятием. Мне хотелось бы предложить тебе более высокую должность. Я предлагаю тебе стать генеральным директором лесопильного завода. Я останусь председателем совета директоров и буду принимать все важнейшие решения, касающиеся финансов. Но хочу, чтобы ты отвечал за ежедневное функционирование завода. Что скажешь, Читерс?» На минуту Говард потерял дар речи. Но поскольку он был совсем не дурак, то быстро пришел в себя и кивнул. «Спасибо, миссис фон Биверпилд», — удалось ему выдавить из себя. «Я буду рад занять должность генерального директора лесопильного завода». Он выпрямился и постарался принять вид промышленного магната. Вера широко улыбнулась и подмигнула Говарду. Затем принялась что-то быстро записывать в свой блокнот. «У меня есть несколько вопросов к вам обоим», — объявила она. Предпринятый Эдит шаг произвел впечатление на лесу. Вдова знала, что тенистой лощине требуются хорошие новости после больших потрясений. Эта история будет идеальной. На следующий день Вера быстро просмотрела свежий экземпляр «Вестника». В глаза сразу бросался крупный заголовок статьи. «Вера Виксон, штатный репортер. Страсть и яд. Полное признание Руби Юинг. История, которая держала в напряжении всю тенистую лощину на протяжении нескольких недель, наконец закончилась. Закончилась трагедией, которая положила конец череде других трагедий, некоторые из которых были случайными, а другие были результатом точного расчета. Руби Юинг призналась в убийствах Отто Зумпфа и Реджинальда фон Биверпелта. Из нее получилась убедительная злодейка, но ее история также навевает грусть. Она вынесла приговор обществу, которое осуждало ее, когда она жаждала одобрения». В боковой колонке была напечатана дополнительная информация. Повышение Читерса в должности. Фон Б. остается в совете директоров. Миссис фон Б. объявила, что полностью доверяет Читерсу. Читайте статью целиком в разделе «Бизнес» на странице 2. Вера прочитала обе статьи и улыбнулась, хотя немного грустно. Большие новости для маленького городка. Она надеялась, что ее жизнь вскоре вернется в привычное русло. «Когда планируется следующий конкурс правописания?» — спросила она у одного из кроликов. 4 числа следующего месяца. Мой сын будет участвовать в группе учащихся среднего школьного возраста», — сообщил кролик. «Запиши за мной освещение этого конкурса», — попросила Вера. «С нетерпением жду возможности о нем написать». «Хорошо, мисс Виксон». Кролик снова внимательно ее осмотрел. «Вы сегодня неплохо выглядите. Очень элегантно». «О, правда?» — Вера оглядела свой новый наряд. «А не создается впечатление, будто я слишком сильно старалась?» «Старались для чего?» В эту минуту в отдел вбежал еще один кролик. «Мисс Виксон, пришел заместитель начальника полиции Орвилл. Говорит, что у вас свидание. То есть интервью. Да, сказал, что интервью». «Спасибо, сейчас спущусь». Вера схватила сумочку и сурово посмотрела на обоих кроликов. «Ни слова этой калибри, главной сплетницы, вы меня поняли?» Оба кролика быстро закивали, хлопая ушами. «Да, конечно, нет проблем. Мы и подумать не могли». «Вот и хорошо». Вера бросилась вниз, где ее ждал вполне определенный медведь, который тоже выглядел элегантно. Кролики проводили Веру взглядами, затем посмотрели друг на друга. «На перегонки до письменного стола гладец?» — спросил один из них. «На старт! Внимание! Марш!»